15 января, понедельник. Предпоследний этап школьной гонки на выживание открыл череду скандалов, которые прокатились по классу, вовлекая в свой оборот все новых и новых участников. Многие события оказались разновелики и внешне не связаны друг с другом, но по своей внутренней труднообъяснимой, но явно закономерной логике они пришлись именно на этот период жизни класса — окончание 11-го. Зажатым жесткой дисциплиной и авторитарным правлением ребятам все теснее становилось в клетке из еще вчера незыблемых требований. Возможно, посеянные мамой Олей семена самоосознания и самоутверждения как личностей в момент физического взросления упали на благодатную почву и дали слишком уж бурные, рвущиеся в самых неожиданных направлениях всходы. Молодые побеги тянулись к свободе сквозь строгую арифметику решетки, и вопрос заключался лишь в одном — выдержат ли стальные прутья этот натиск до того момента, когда откроются двери этой выстроенной в совсем иные времена для иных воспитанников темницы знаний. Ребята начинали ощущать в себе силы и стремления к переменам, но никто не представлял, в какие формы могут вылиться эти слабо управляемые процессы. Это время пришлось на тот этап взаимоотношений Манмартика и Маши, когда их чувства перехлёстывали через край, а эйфория от поглощенности друг другом застилала глаза и отодвигала на второй план всю иную жизнь, не касавшуюся их любви. Однако школьный сериал вращался не только вокруг них. Первое происшествие в полосе резких эпизодов вряд ли обещало громкий резонанс, когда оно начиналось как грубоватая и не слишком смешная пакость. Слякотная погода, установившаяся после приличного по нынешним понятиям Рождества, исключила лыжи из физкультурной программы. Два первых урока 11-й В бесновался в гимнастическом зале. В девчоночьей раздевалке еще не остывшие возбужденные юные олимпийки, галдя и подкалывая друг друга, стягивали с себя неприятно мокрые футболки, чтобы вернуться в женственное обличье. По помещению, как всегда, бродила абсолютно нагая Олька, которая имела обыкновение вначале снять с себя все пропотевшее белье и лишь затем пускаться на поиски куда-то запропастившегося пакета с чистым. Маша отвернулась к стенке, стаскивая через голову хэбэшную майку. На тоненькой цепочке поблескивала подаренная Женей обручальная закольцованная змейка, и Маша не стремилась, чтобы девчонки заметили ее и начали задавать никчемные вопросы. В прошлый четверг, первый день нового полугодия, Маша, сбежав без предупреждения от обязательной утренней экскортировки Инги, спряталась в подъезде пятиэтажки на подходе к школе. Она увидела Женю издалека из своей засады и все-таки едва не упустила его. Он летел, ничего не замечая вокруг, опьяненный собственными мыслями. Женя очнулся лишь после третьего оклика. Он нисколько не удивился. Влетев в подъезд, увлекая за собой выскочившую к нему Машу, он, устроив ограждение из двух упершихся с обеих сторон рук, прильнул к ее губам. Они бы наверняка опоздали на первый урок, если бы Маша не взяла ситуацию под контроль. Она поймала его правую ладонь и без лишних разговоров стащила завернутое змейкой кольцо с его безымянного пальца. «Именно этого я и боялась, что у тебя хватит мозгов прийти с обручальным кольцом в класс». «Жена!» — протянул Женя полюбившееся слово. «Жена, жена! Ты смотри, в классе не ляпни!» Она сунула кольцо в его нагрудный карман и вытолкала Женьку на улицу. Своё Маша еще по приезде в Москву повесила на цепочку, которая не видна была под блузкой. В раздевалку вошла Зинка, оставляя нараспашку за собой вход, и одноклассницы накинулись на нее, отчего та лишь крикнула в захлопывающуюся от пинка Инги дверь. «Ой, мальчики, помогите расстегнуть лифчик!» Она устало брякнулась на скамейку возле Маши и потянулась за пачкой сигарет. «Девки, у кого моя зажигалка?» Она порылась в сумке. «Может быть, у меня?» «Не кури здесь!» Гаврош вынула у нее сигарету изо рта и бросила в мусорное ведро. «Давай-ка без грубости», — вяло отреагировала Зинка. «Не на твои деньги куплено». «А как насчет моих 1500? На днях отдашь?» — вспомнила Маша про деньги, одолженные еще при первом знакомстве, которое не могла получить Зинке вот уже полгода. «Забудь! Всем, кому должна, я всем прощаю. Ты и так обеспечена, у тебя папаша не бедствует». Затем Зинка лениво потянулась и вдруг обратилась вновь к Маше, ощупывая ее новый джинсовый костюм с коротеньким вышитали пиджачком. «Вон тебе какие шмотки! Где ты только такие достаешь? Слушай, продай, а? За хорошие деньги!» Маша выдернула одежду из ее рук и презрительно проговорила, не глядя в Зинкину сторону. «Я же и так обеспеченная». В этот момент дверь в раздевалку со стуком резко распахнулась, и пушечным ядром внутрь влетел полураздетый лошак, направленный неведомой силой. В следующий момент дверь захлопнулась и уже намертво. Первое поползновение лошака вырваться на волю показало всю свою бесперспективность. Кто-то успел намертво заблокировать дверь снаружи. Сергей рванул дверь, что есть силы, но она даже не дрогнула. Маша явственно расслышала смех и комментарии графа и Дыни с той стороны, отрезанного от них за дверью. Первый визг подняла Олька, которая только-только отыскала свою одежду, но воспользоваться ею еще не успела. Она сделала первое, что пришло ей на ум, и потому, естественно, самое бессмысленное. Запустила в лошака тем самым пакетом, что так долго искала. Направление было задано. Следом полетели сумки, обувь и даже бутылка с колой. Но надо было совсем не знать лошака, чтобы предположить, что подобный прием мог его смутить. Приняв свое положение, смирившись с мыслью о бесполезности борьбы, он предпочел расслабиться и получить удовольствие, восприняв народную мудрость. Сергей отвернулся от запертого выхода и сел на скамеечку, подбирая с полу бутылку колы. «Доброе утро, господа! Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Мальчики, я потерял свое пенсне, ты не проводишь меня до остановки трамвая?» Он пробовал, хватая вслепую все подряд, дотянуться до Оли, занавесившейся чьим-то попавшимся под руку платьем. «Отвернись, лошак, совсем охамел, а то сделаем из тебя евнуха!» За то короткое время, что лошак еще сражался за свою свободу, Маша с неимоверной прытью, которой она сама от себя не ожидала, успела натянуть тонкий свитер, длины которого хватило как раз, чтобы прикрыть ватерлинию. Только что летавшая по всей раздевалке кола, взбесившаяся от подобного неуважительного обращения, рванула во все стороны из-под свернутой лошаком крышки. Девчонки вновь завопили, прыснув во все стороны от взорвавшейся пенными осколками гранаты. В этот момент снаружи послышался грохот свалившегося на пол стула, блокировавшего дверь, и она приоткрылась. На пороге стоял Кол Колыч. Вид у него был самый что ни на есть свирепый, и девчонки тут же притихли при его появлении. Он вперился выкатившимися из орбит глазами в лошака и прорычал. «Лошадинов, что ты здесь делаешь?» «А мы пиво пьем», — наивно хлопая глазами, не вставая с места, ответил без признаков смущения Сергей. «У нас фиеста. А у вас фиеста? Будете?» И он протянул ошалевшему от такой наглости физруку бутылку колы, с которой на пол по липким пальцам стекали смачные капли. «Вон отсюда, немедленно!» Лошак поднялся со скамеечки. «Николай Николаевич, я все понимаю, но я же не отказываюсь жениться. Могу на всех сразу. Как честный человек, я теперь просто обязан». Договорить ему Колыч не дал, вышвырнув одним движением в коридор. Остаток разборки девчонки слышали уже из-за прикрытой двери. «Кто тебя запер в женской раздевалке?» — допрашивал Кол Колыч. «Тайна сия велика есть. Что с них взять? Дети малые, неразумные». «Или ты мне сейчас же говоришь, кто тебя запер, или я отправляю Тамаре Карапетовне рапорт о твоем поведении со всеми вытекающими для тебя последствиями. Только не забудьте написать, что я для создания интимной атмосферы запер себя снаружи стулом». В коридоре перед уроком Маша подошла к лошаку. «Слушай, что теперь будет?» Сергей пожал плечами. «Жалко, если выгонят из школы. Все, ничего осталось. У меня 31-е последнее предупреждение. Карапетовна меня еще 2 года назад наметила на отстрел». Уже к стенке подвели. Мама Оля своим телом прикрыла. «Но ты же сейчас не виноват. Хочешь, я пойду и скажу Тамаре?» «Ну, что ты скажешь? Кто меня к вам затолкал? Ладно, брось, не бери в голову. Отбрешемся». Инга, которая слышала конец их разговора, поддержала Машу. «Если тебя вызовут, я девчонок организую. Будем тебя отбивать. Не дрейфь». Лошака на ковер Карапетовне так и не вызвали. Зато на большой перемене пришел гонец по душу графа и Дыни. Граф пошел на Голгофу, как всегда, невозмутимо в развалочку. Дыня заметно нервничал и метал молнии в сторону лошака. «Все-таки заложил, сволота, я тебе ей-бой, это вспомню!» Их не было полурока. Вернулись оба озлобленные и далеко не такие воинственные, какими покидали стены класса. Завуч старших классов Лариса Вячеславовна, по совместительству учитель русского и литературы, пообещала обоим 4 балла на двоих на выпускном сочинении. Граф, у которого отношения с русичкой давно не складывались, знал, что это не пустая угроза. Они возвращались после школы, Маша и Женя. «А знаешь, мне лошак сегодня понравился». Женя с усмешкой посмотрела на Машу. «Где? В женской раздевалке? Да, он весьма эротичен в семейных трусах». Маша не поддержала тон. «Я ведь его никогда всерьез за полноценную человеческую единицу не воспринимала. Так шут гороховый, всех смешит, никогда слова всерьез не услышишь. А зря, он человек. Шелухи поверх вагон, а внутри он нормальный, полноценный. Только разглядеть трудно». «Ты уверена, что это не он подставил Дыню и графа под Карапетовну?» «Знаешь, уверена. Это хорошо, а то разные болтают». Они подошли к их любимой скамейке. Сидеть было холодно, и они только бросили свои сумки. Расставаться не хотелось. «Зайдем к тебе?» «Не, сегодня папа дома работает, у него проект. А я хотела тебе кое-что рассказать». «Тогда говори, а то холодно, ноги промокли». «Ну, не томи». Женя все же выдержал паузу. «Кац из Штатов вернулся. Вчера с выставки». «И?» Пауза длиннее. «Зеркало любви. Первый приз. Наконец не выдержал, выпалил Манмартик. «Правда? И ты знал и молчал весь день? Вот паршивец!» Маша ухватила его за торчащие из-под шапки уши и, заставив нагнуться, чмокнула, куда попала, в холодную, вечно недобритую щеку. Потом она выпустила Женю и погрустнела. Она вспомнила все хитрые обстоятельства, и Женина победа сразу поблекла и потеряла свою ценность. Он удивленно посмотрел на нее, не понимая причин ее хмурости. Маша вздохнула. «Да что толку-то? Это ж все равно не ты. Это Кац победил в Нью-Йорке. Он ведь выставлялся. Ты-то как мелочевка, ученик великого мастера». Женя выждал молча, но Маша уже поняла, что, пожалуй, не стоило омрачать Жене его искреннюю радость. Это же не его идея насчет авторства. Он не виноват, хотя мог бы и протестовать. Женя все так же молча полез в сумку и вытащил аккуратно уложенный в прозрачную файловую папку сине-сиреневый сертификат. Посередине каллиграфическими вычурными латинскими буквами было написано «Евгений Мартов, Россия, Гран-при».